Ложись, ай-яй-яй, перед сном помечтай. И мечты, как шары, в небо ты запускай. Пусть сначала во сне, а потом наяву. Я желание исполнить твои помогу. Баю-бай, ай-яй-яй, баю-бай, ай-яй-яй. Засыпай, засыпай, засыпай, засыпай. Баю-бай, ай-яй-яй, баю-бай, ай-яй-яй. И мечтай, и мечтай, и мечтай, и мечтай. Пусть не знают мечты ни границ, ни преград. Ты мечтай, мой малыш, и ни шагу назад. Пусть сначала во сне, а потом наяву. Я желание исполнить твои помогу. Баю-бай, ай-яй. Баю-бай, ай-яй-яй. Засыпай, засыпай, засыпай, засыпай. Баю-бай, ай-яй-яй. Баю-бай, ай-яй-яй. И мечтай, и мечтай, и мечтай, и мечтай. Засыпай, ай-яй-яй, пусть приснятся мечты. Утром смело к мечте будем вместе идти. Пусть сначала во сне, а потом наяву. Я желание исполнить твои помогу. Баю-бай, ай-яй-яй. Баю-бай, ай-яй-яй. Засыпай, засыпай, засыпай, засыпай. Баю-бай, ай-яй-яй. Баю-бай, ай-яй-яй.